Он запомнил ту подпись слово в слово. «Мизери» означает отчаяние, только не для дракона в юбке. В ожидании вердикта Энни мирно читает любимую книгу. «Потом я скажу», — продолжала она, — «что парень записал все это в блокнот и поблагодарил меня. Скажу, что предложил ему выпить чашку кофе, хотя и торопилась в небесный пароход. Они спросят, зачем я пригласил его на кофе. Я объясню, что хотел, и чтобы он убедился, что здесь все в порядке. Но он отказался. Сказал, что ему надо ехать дальше. Тогда я предложил ему взять с собой бутылку холодной пепси, ведь день был жаркий, и он сказал: «Да, спасибо, вы очень добры». Она осушила вторую пластиковую бутылку и посмотрела на пол сквозь нее. Ее глаз, искаженный и увеличенный, показался ему глазом циклопа. На месте половины ее головы Пол увидел уродливое вздутие, как у гидроцефала. «В двух милях отсюда я приторможу и брошу эту бутылку в канаву. Но сначала я, естественно, приложу к ней его руку». Она сухо, невыразительно улыбнулась. «Отпечатки пальцев», — пояснила она. «Тогда они убедятся, что он проехал мимо моего дома. Или подумают, что убедились. Но нас-то это тоже устроит, а, Пол?» Его охватило нарастающее отчаяние. «Они поедут дальше и не найдут его. Он исчез. Как с вами в Индии. Ну, те, которые играют на флейтах. Потом из их корзины выпрыгивает веревка, встает торчком, они лезут по ней и исчезают. Пуф!» «Пуф!» — сказал Пол. «Конечно. Скоро они вернутся. Я знаю. В конце концов, когда они не найдут ни единого следа, если не считать этой бутылки, то решат, что надо как следует подумать обо мне. В конце концов, разве неизвестно, что я сумасшедшая? Так во всех газетах писали, совсем слетела с катушек. Но сначала они мне поверят. Думаю, они не станут обыскивать дом, по крайней мере, вначале. Они поищут в других местах. Переберут другие варианты, и только потом вернутся. Сколько-то времени у нас есть. Может быть, неделя». И она очень спокойно посмотрела на него. «Ты будешь писать быстрее», — произнесла она. Глава 19. Стемнело, и полицейские не появились. Но Энни не дожидалась их появления, коротая время в обществе Пола. Она решила вставить новое стекло в окно спальни Пола. Потом собрала с газона осколки и скрепки. «Завтра приедут полицейские в поисках своего ягненочка», — сказала она. «А мы же не хотим, чтобы они увидели что-нибудь необычное. Ты согласен, Пол?» «Господи! Только бы они заглянули под газонокосилку! Только бы заглянули под газонокосилку, и необычного им хватит!» Однако, как он ни старался заставить работать свое яркое воображение, так и не мог найти вариант, в котором полицейским пришло бы в голову заглядывать под газонокосилку. «А тебе не интересно, Пол, зачем я тебе все это рассказала?» — спросила она, прежде чем покинуть погреб и заняться окном. «Зачем я посвятила тебя в такие важные планы?» «Нет», — отрешенно ответил он. «Отчасти затем, чтоб ты знал, каковы наши ставки, а также затем, чтоб ты знал, как именно тебе надо действовать, чтобы остаться в живых. И еще я хочу, чтобы ты знал вот что. Я положила бы конец всему этому прямо сейчас, если бы не книга. Книга мне все еще не безразлична». Она широко улыбнулась, но улыбка вышла неожиданно грустной. «Это действительно лучший из всех книг о Мизери. И мне очень-очень хочется узнать, чем она закончится». «Мне тоже, Энни», — сказал он. Она изумленно воззрилась на него. «Как? Ты разве не знаешь?» «Энни, когда я сажусь за книгу, то предполагаю, что события будут разворачиваться так-то и так-то. Но еще ни разу конец не выходил в точности таким, как я рассчитывал. И если над этим глубоко не задумываться, то это даже не удивительно. Начинать работу над книгой — это вроде запуска межконтинентальной ракеты. Только ты преодолеваешь не пространство, а время. То время, которое проживают на протяжении романа его герои, и то реальное время, за которое книга создается. Полагать, что знать заранее, чем закончится книга, это все равно, что запустить ракету «Титан» на другой континент и рассчитывать, что она пройдет точно в намеченное тобой баскетбольное кольцо. Есть писатели, которые скажут, что добиться нужного конца проще простого, и скажут с серьезным лицом, но на самом деле очень мало шансов, что книга закончится так, как ты задумал. «Да», — сказал Энни, — «я понимаю. Наверное, у меня есть хороший внутренний компас, так я обычно предвижу достаточно точно, а коль скорость сюжета — это взрывчатка, хорошо иметь хотя бы приблизительное представление о том, где она разовьется. На сегодняшний день у меня есть два возможных варианта развязки.